А это, я наткнулся на каких-то отбросов, которые называли себя героями, поэтому случайно разрезал их базу пополам. Не обращайте внимания. Рини хлопнула в ладоши и улыбнулась. Правда, тогда ладно, ты. Тобиас спрятал лицо за прилавком и издал усталый вздох. Он повернулся к Кубинаше и Масаме, а затем спросил, как вам удается его терпеть. Я ухмыльнулся Тобиа, а Кубинаше ответил, мы привыкли. Я повернулся к нему, удивленный его ответом, и увидел, что Масаме несколько раз кивнул. Тобиа подал нам по бокалу вина с улыбкой на лице, но я знаю характер своих подчиненных, поэтому я скрестил руки и посмотрел на Тобиа. Точно, моим подчиненным просто нужно привыкнуть ко мне. Все уже привыкли к прихотям командующего, так что следовать за реку самой не так уж и сложно, добавил Кубинаше, выпив вино и посмотрев на бокал удивленным взглядом. Это мой первый раз, когда я пью что-то подобное, но это очень вкусно, похвалил Кубинаше. Я тоже никогда не пробовал вина, в этой жизни я пил только саке. Я посмотрел на Масаме, и он победно улыбнулся. Если подумать, тот парень тоже пил вино, когда мы посещали этот бар. Неужели вино такое вкусное? Я выпил вино и улыбнулся. И вправду очень вкусно. Но Кубинаше прав. Если ты сможешь вытерпеть выходки моего старика, то мои действия покажутся тебе детской игрой. Этот старик буквально вошел в историю как проказник и прохиндей. В конце концов, мы болтали несколько минут, пока тон Тобиа не изменился. Итак, почему ты устроил такой шум, не поставив должного барьера? Я мог чувствовать энергию твоих врагов с этого места, хотя нас разделяет несколько километров. С кем это ты сражался? Я отпил вина из своего бокала и серьезно посмотрел на Тобиа. С одной из фракций, связанной с бригадой Хаоса. Они называют себя фракцией героев, а того, с кем я сражался, звали Цао Цао, обладатель истинного Лангина. И не только это. Тобиа удивился, когда я сказал обладатель истинного Лангина. Как владелец священного артефакта Лангина, он, конечно, понимал его силу. Не только это, спросил Тобиа. Крушитель баланса его истинного Лангина, это подвид. 7 сфер парили вокруг нимба на его спине, и каждая сфера обладала определенной способностью. Тобиа подпер голову правой рукой и вздохнул. Противник оказался довольно хлопотным, и им удалось сбежать от Йокой, который был известен своей техникой побега. «Как?» – спросил он меня обеспокоенным тоном. Я положил голову на руки и вздохнул. «Это действительно была моя вина, я не позаботился о том, чтобы убить Георга, обладателя потерянного измерения, и стал тщеславиться своей силой. Еще один обладатель Лангина, потерянного измерения. Этот Лангин смог притупить мои чувства на некоторое время, и они сбежали за этот миг. Черт, мне стоило последовать за тобой», – Тобиа выругался про себя, а затем сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Итак, каков твой план на данный момент? Готов поспорить, что ты, по крайней мере, ранил их? О, я планирую встретиться с Азазелем. Ты можешь связаться с ним? Скажи ему, чтобы он привел Вали, так как я хочу завтра стереть с лица земли эту кучку из фракции героев. Просто скажи Вали, что грядет большая битва, я знаю, что он согласится помочь мне. Рикун, я поняла, что фракция героев отступила. Но знаешь ли ты их местоположение?» – спросила Рини с моей стороны. «Об этом давайте поговорим завтра. На улице уже темно, может, ты ляжешь спать, Рини?» «Нет нужды, я могу поспать и позже, когда понадобится». «Ну тогда, Тобиа, я позвал Тобиа и встал со своего места». «Да, я знаю. Я свяжусь с Азазелем и попрошу его встретиться с тобой здесь завтра. Утром устроит, было бы идеально», — ответил я и ушел. Как и раньше, Масаме заплатил за наш напиток, и мы покинули бар «Черный пес». Когда мы вышли из бара, я посмотрел на небо и залюбовался полной луной, плывущей по небу. Мы находимся в центре Токио, поэтому свет луны был заслонен искусственным освещением города. Рику сама, я знаю, что у вас имеется свой план, но не могли бы вы хотя бы рассказать нам? Спросил Масаме, серьезно глядя на меня. Конечно, пока что давайте встретимся с одним человеком. Он – ключ к нашему плану. Я телепортировал нас троих в Киото, а точнее в храм Нидзё. Перед нами прыгал Цучигума, растягивая свое тело. Он заметил нас в тот момент, когда мы полностью телепортировались, и перестал двигаться, повернувшись ко мне. «О, ты здесь, будем драться?» Цучигума сидел со скрещенными ногами, доставая свою курительную трубку. «У меня для тебя есть дельце получше. Мы устроим набег на кое-кого, хочешь пойти с нами?» Цучигума пыхнул дымом и спросил. Они сильные, по крайней мере, они смогли убежать от меня. Интересно, я в деле. Хорошо, позову тебя завтра. Таким образом, один Йокай сможет сразиться хотя бы с одним членом фракции героев. Я больше не позволю кому-то беспокоить меня, и уж точно не повторю ту же ошибку снова. Глава 100. Подготовка к очередному набегу. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Я телепортировался обратно в Канто и решил отдохнуть. Кубинаши и Масаами тоже вернулись в свои комнаты, чтобы восстановить силы. Они устали больше меня, особенно Кубинаши. Он сражался сразу с двумя, и оба они были пользователями священного артефакта, к чему он не привык. Что касается меня, то я отправился во двор, чтобы встретиться со своим стариком. Это была ночь полнолуния, поэтому он будет там, наблюдая за деревом сакуры, цветки которого начали опадать. Когда я пришел во двор, я увидел своего старика, сидящего под деревом сакуры на ткани с двумя бутылками саке и чашкой саке перед ним. Он держал чашку и пил из нее с закрытыми глазами. Я слышал о сегодняшнем переполохе. «Можешь присесть здесь, если тебе что-то нужно от меня», — сказал мой старик, глядя на меня и поднимая свою чашку. Я немного вздохнул, подошел к старику и сел напротив него. Он налил саке в чашку передо мной и поставил бутылку на место, а затем поднял чашку правой рукой. Я поднял чашку и поставил ее рядом с его чашкой, после чего выпил ее одним махом. Сегодня я пил несколько раз, но этого было недостаточно, чтобы опьянеть. Мой старик поставил чашку на землю и поднял правую ногу. Он положил руку на колено и спросил меня с ухмылкой: «И что, они сбежали?» Я поставил чашку, которую держал, на землю и щелкнул языком. «Да, но я планирую преследовать их в подземном мире после завтрашней встречи с Азазелем». «Ты встретишься с Азазелем завтра? По какой причине?» Мой старик проявил любопытство и коснулся правой рукой своего подбородка. «Он мне кое-что должен, и я думал использовать его связи и сбор информации, чтобы собрать сведения о бригаде хаоса». Я ухмыльнулся своему старику и налил саке из бутылки в свою чашку. Мой старик нахмурился и посмотрел на меня серьезным взглядом. «Ты уверен, Рику? Ты, по сути, делаешь себя врагом организации, которая даже сильнее той маленькой фракции». В его словах не было ничего плохого, но бригада хаоса не была на уровне небольшой фракции. Она могла сражаться с тремя фракциями, прежде чем проиграть из-за обычной сюжетной брони главного героя. «Старик, я одним глотком выпил саке из своей чашки и серьезно посмотрел на него. Они нацелились на Йокаев, Ясаку, Куна и Хагорома Гицуны. Думаешь, я буду просто молчать?» Некоторое время мы смотрели друг на друга, прежде чем мой старик вздохнул и опустил ногу. «Если ты так решительно настроен, то я не буду тебя останавливать. Но не переусердствуй, меня не будет какое-то время. Можешь обращаться к Магари, если тебе что-то понадобится. Не волнуйся, держу пари, эта девушка не будет молчать после того, что мы сказали на встрече». Я улыбнулся и снова налил саке в чашку. «Оха, так вот почему ты сказал об этом так громко. Ты хотел, чтобы она с самого начала была рядом, ага». Мой старик налил саке в свою чашку и поднял ее в мою сторону. Я тоже поднял свою чашку и медленно выпил. Это была спокойная ночь, хорошая, чтобы отдохнуть и подготовиться к завтрашнему набегу. На следующее утро я стоял перед входом в свой особняк и ждал Кубинаши и Масаами. Я сказал им встретиться со мной сразу после восхода солнца, но их нигде не было видно. Подумав, что они, должно быть, устали после вчерашнего, я подождал их еще несколько минут. В этот момент я отключил свое синдзюцу и прислонился к стене входа. Я ослабил бдительность только потому, что это был мой особняк, и это было моей ошибкой. Слева от меня из особняка вышла длинноволосая девушка и посмотрела на меня с насмешливой улыбкой. «Чего ты ждешь? Пойдем». Я прикрыл лицо левой рукой, глядя на Хагорома Гицуны, которая только что вышла из ворот в черной матросской форме. «Почему ты здесь?» — спросил я Хагорома Гицуны и вздохнул. Кубинаши и Масаами, должно быть, встретили ее и остановили. Она была целью их организации, но она сказала «пойдем», зная, что я нападаю на них. Хотя мне известно, что она не из тех, кто прячется, надеюсь, она не будет принимать поспешных действий и позволит мне справиться со всем этим. Естественно, чтобы убить того, кто нацелился на меня. Думаешь, я буду сидеть сложа руки, и ты планируешь последовать за мной? Именно так. Я снова вздохнул, а затем скрестил руки. Что ж, по крайней мере, она способна постоять за себя. Я создал магический круг для телепортации, и мы телепортировались в бар «Черный пес», место, где мы встретимся с Азазелем. Когда мы прибыли, меня встретил взгляд Азазеля, сидящего за стойкой вместе с Вали. Тебя обслуживал их, а Рини нигде не было видно. Они заметили нас, и Азазель поднял свой бокал, наполненный золотистой жидкостью. «Йо, вы прибыли». Он посмотрел на меня через плечо, а Вали повернулся к нам. «И как я вижу, ты привел с собой спутницу. Я думал, ты приведешь двух подчиненных, которые были с тобой вчера». Я подошел и сел рядом с Азазелем, заказав саке. Хагорома Гицуна села рядом со мной и также попросила саке. Ну, она хотела пойти в одиночку уничтожить того, кто нацелился на нее. Так что будет лучше, если она пойдет с нами. Что важнее, зачем я позвал вас сюда? Азазель достал из своего костюма коричневый конверт и положил его на стойку. Я знаю, здесь находится их база в подземном мире. Я слышал, что ты хотел, чтобы Вали тоже поехал с тобой. Вали улыбнулся, услышав это. Кажется, ты приготовил для меня интересный бой. Вот почему я решил пойти с тобой. Я улыбнулся в ответ и взял коричневый конверт. Я открыл его, и моя улыбка стала еще шире. Да, почему бы нам не навестить их сразу после того, как я допью свой напиток? Есть кое-что, о чем я хотел поговорить и с тобой, Вали. ХМ, глава 101. В подземный мир. Ссылка на Patreon. https://patreon.com/raizarp. Мой разговор с Азазелем длился недолго. Вали согласился помочь мне напасть на фракцию героев, потому что, как я и ожидал, он считал это интересным. Он пересел на место рядом со мной, а Азазель лишь пожал плечами, прежде чем пересесть. «Итак, мы отправляемся в подземный мир?» – спросил Вали с небольшой ухмылкой на лице. «Не, сначала мы встретим кое-кого. Он такой же боевой маньяк, как и ты, так что, думаю, ты с ним поладишь». Я выпил заказанное саке и встал со своего места. Хагорома Гицуна посмотрела на меня, а затем тоже встала. «Ты приведешь того парня?» – я кивнул. «Да, я попросил его вчера, и он согласился». Хагорома Гицуна замолчала и только слегка кивнула. Вали был озадачен, но в то же время я видел на его лице взволнованное выражение. Я ухмыльнулся ему. «Этот парень силен. Держу пари, он согласится сразиться с тобой, если ты его попросишь». «О, это обнадеживает. Буду с нетерпением ждать этого. Я создал магический круг телепортации под нами». Когда магический круг был готов, я взглянул на Азазеля, который смотрел на меня с улыбкой. «Я предлагаю тебе связаться с Сазиксом и Габриэль, если ты хочешь, чтобы твой мир наступил быстрее». Улыбка Азазеля сошла с его лица, затем он почесал затылок правой рукой и вздохнул. «Я только что отплатил свой долг, а ты тянешь меня обратно. Чертов хитрец!» Я ухмыльнулся ему, а затем магический круг, который я создал, полностью поглотил нас, телепортировав в замок Нидзё. Когда я снова открыл глаза, передо мной стояли два человека и один великан. Я, конечно, не удивился, ведь великаном этим был Цучигума, но... «Почему вы здесь, Куна-чан, Ясака?» Когда я произнес их имена, Хагорома Гицуна, сидевшая рядом со мной, сузила глаза. Сейчас Ясака и Куна не скрывали своих хвостов, и поэтому было очевидно, что они – девятихвостые лисы Йокой. «Рику-чан, я разговаривала вчера с Нурарихёном. Кажется, ты планируешь напасть на фракцию в одиночку?» Ясака сузила глаза и скрестила руки под грудью, глядя на меня. Затем окинула взглядом Вали и Хагорома Гицуны, что стояли по обе стороны. «Позволь перефразировать. Ты планируешь напасть на фракцию с двумя обладателями священной артефакта Лангина в составе всего четырех человек? Четыре человека, два обладателя священного артефакта Лангина, одна девятихвостая лиса Йокая Цучигума. По-твоему, этого недостаточно, чтобы расправиться с такой маленькой шайкой, как фракция героев? Я мог бы уничтожить их еще вчера, если бы они не сбежали в подземный мир». Ясака все еще сузила глаза, но в конце концов сдалась и вздохнула. «Без всяких сомнений, ты и вправду его сын. Ладно». Ясака нацепила на лицо улыбку и пошла к нам. Я взглянул на Цучигума и увидел, что ему наплевать на то, что произошло, и он курит из своей трубки. Ясака остановилась перед Хагорома Гицуна и протянула правую руку. «Я не ожидала, что наша первая встреча будет такой, но я рада познакомиться с вами. Меня зовут Ясака, девятихвостая золотая лиса Йокой». Хагорома Гицуна тоже улыбнулась, но глаза ее сузились. Это был знак, что она забавляется. Я уже несколько раз видел у нее такое выражение лица. «Да, мне тоже приятно с вами познакомиться, Хагорома Гицуны протянула правую руку и пожала руку Ясаке. «Я, Хагорома Гицуны, переродившаяся лиса Йокой». Ясака, должно быть, не ожидала такого ответа. Ее глаза расширились от удивления, и Куна, стоявшая позади матери, тоже была удивлена. Я не обратил внимания на реакцию Вали, сосредоточившись на их обмене мнениями. «Переродившаяся Йокой?» – спросила Ясака, оправившись от удивления. «Верно. Но давайте пока не будем об этом, просто думайте обо мне как о девятихвостой лисе Йокое». Из спины Хагорома Гицуны показались 9 белых хвостов. Хвосты были больше и длиннее, чем у Ясаки, они даже превышали ее тело. Ясака улыбнулась, увидев хвосты позади нее. «Хотя мне и любопытно, давайте отложим эту тему на потом. Главное здесь сейчас, Рикучан». Ясака отдернула руку и подошла ко мне. Она наклонилась ближе, и ее лицо оказалось прямо передо мной, ее глаза смотрели прямо мне в глаза. Я был удивлен ее внезапным движением, и улыбка на секунду исчезла с моего лица. «Что?» – спросил я Ясаку в спокойной манере. Она отстранилась и кивнула. «Я хотела поехать с вами, но сейчас не могу покинуть Киото. Поэтому просто попрошу тебя быть осторожным, Рикучан». Ясака тепло улыбнулась мне и на секунду коснулась моей щеки правой рукой, после чего снова отдернула ее и скрестила руки. Я слегка приподнял подбородок и усмехнулся. «Конечно, я вернусь с хорошими новостями». Куна, стоявшая позади Ясаки, улыбнулась и подняла обе руки. «Удачи, Рикуани-чан». «Фух». Цучигума, который с самого начала молча наблюдал за происходящим, встал и выпустил дым изо рта. «Мы закончили, тогда пойдем, у меня уже руки чешутся». «Нет, подожди минутку», — сказал я Цучигума, а затем повернулся к Вали. «Место, где они скрываются, находится в подземном мире. Поскольку я никогда не посещал подземный мир, не мог бы ты телепортировать нас туда, Вали?» Вали посмотрел на меня, скрестив руки. «Мне несложно». Затем он повернулся к Цучигума и усмехнулся. «Ты выглядишь сильным. Как насчет того, чтобы сразиться после того, как мы закончим с основной целью?» Цучигума задорно хмыкнул и рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха, с тобой, такое тощее ничтожество, как ты, хочет сразиться со мной. Ха-ха-ха, это первый раз, когда кто-то назвал меня так. Интересно, нам действительно стоит сразиться позже?» Цучигума положил свою трубку в карман и сказал. «Если ты силен, я не возражаю. Любая битва в радость, если против тебя сильный противник, не могу не согласиться. А теперь давайте отправимся в подземный мир и сначала решим наш вопрос. Я с нетерпением жду нашего поединка». Как только Вали сказал это, под нами появился магический круг. Ясака и Куна отступили за пределы магического круга и помахали нам руками. Я помахал в ответ, а затем магический круг телепортировал нас в подземный мир. Мы оказались в скалистой горной местности. Я посмотрел на небо, которое было другого цвета, чем небо на земле, и пробормотал. Так это и есть подземный мир. Глава 102. Второй набег. Ссылка на Patreon. https://patreon.com/raizarp. Это поистине удивительное зрелище. Небо другое, и сам подземный мир не такой, каким я ожидал его увидеть. Хагорома Гицуны достала свой черный веер и расправила его перед ртом. Она осматривала местность. Тем временем я накрыл всех нас своим страхом, стирая наше присутствие. Хотя мы находились в горной местности, если Вали телепортировал нас сюда, значит, местонахождение фракции героев располагалось неподалеку. Я не могу ослабить бдительность и попасть в засаду, это выставит меня идиотом. Хау, ты и на такое способен, я не могу почувствовать ваше присутствие, хотя вы прямо передо мной. Удивительно, Вали поднял руки и посмотрел на них. Затем он посмотрел на Цучигума и Хагорома Гицуны. Я скрестил руки под своим кимоно и усмехнулся. Само собой, Цучигума подошел к краю горы, которая была прямо перед нами, и посмотрел вниз. Странная эта гора. Мы находимся на краю обрыва. Когда Цучигума сказал это, я подошел к нему и тоже взглянул вниз. С моей прежней точки зрения, я не мог видеть обрыв, который разделял эту гору и землю на небольшом расстоянии от нас. Но теперь, когда я стоял на краю, я видел обрыв глубиной около 100 метров. Это был глубокий обрыв, но я могу без проблем спрыгнуть вниз. Меня поразила не высота, а то, насколько красивым был пейзаж, несмотря на то, что это был подземный мир. Я чувствую, как к нам приближается Хагорома Гицуны, и она остановилась справа от меня. Итак, где находится база людей, которые хотели напасть на меня? Вали, услышавший вопрос Хагорома Гицуны, подошел к нам и указал указательным пальцем вперед. Сразу за тем утесом, в том лесу будет скрытый дом. Именно это место было отмечено на карте, которую дала Зазель. Я попытался использовать синдзюцу, но был немного удивлен, когда собрал вокруг себя ауру. Мое тело слегка вздрогнуло, и я закрыл правый глаз от внезапной боли. Хагорома, Гицуна и Вали заметили это. Она посмотрела на меня и спросила, что случилось. Я быстро поборол злость, а затем улыбнулся Хагорома Гицуны. Ничего, просто, злоба в этом месте сильнее, чем на земле. Это застало меня врасплох. Злоба, о, ты использовал синдзюцу, воскликнула Хагорома Гицуны, закрывая веер. Да, я просто слегка удивился, но не нашел ничего необычного. Ты уверен, что это то самое место, Вали? Я посмотрел на Вали и слегка наклонил голову. Вали был частью бригады Хаоса, хотя он вступил в нее просто ради забавы и чтобы выполнить свою цель – убить Резевима. Тем не менее, я не хотел верить, что этот парень обманет нас прямо сейчас. Дай еще раз взглянуть на письмо. Я уверен, что это правильное место. На лице Вали была растерянность. Судя по его тону, он был уверен, что мы в правильном месте. Я достал коричневый конверт и передал его Вали. Он открыл конверт, прочитав на нем расположение базы фракции героев, и оглядел местность. Да, то, что нам нужно. Если ты не можешь обнаружить его с помощью своего синдзюцу, значит, если это правильное место и я не могу обнаружить его с помощью синдзюцу, виной тому тот парень. Я усмехнулся, а затем распространил свой страх на область вокруг нас. Если они хотели поиграть со мной в прятки, значит, они меня недооценивают. Они хотят поиграть в прятки с Йокой Минура Рихёна. Они что, идиоты? Мой страх охватывал область вокруг нас и распространялся, пока не достиг 200 метров радиусом. Область была покрыта белым туманом, который был сделан из моей йокайской ауры. Это было явление, когда много йокайской ауры собиралось в одном месте. Аура превращалась в белый дым, который покрывал все вокруг и скрывал йокай от обычного человека. Хагорома Гицуны увидела, что я сделал, и тоже начала распространять свой страх. Решил найти их традиционным способом. Ха, позволь мне помочь. Она улыбнулась и направила свой веер вперед. Цучигума, стоявший слева от меня, присел и прыгнул к небу. Мы все еще не были на вершине горы, поэтому Цучигума прыгнул на скалу, чтобы достичь верхушки. Он добрался до вершины всего за 3 прыжка, схватился за вершину горы правыми руками и стал наблюдать за местностью с обзорной точки. Через некоторое время я увидел, как Цучигума ухмыльнулся, а затем спрыгнул оттуда. Он приземлился на участок немного в стороне, образуя кратер. Он очистил свое тело от пыли и подошел к нам. Нашел. В километре отсюда есть участок, покрытый скалой. Туман обходил эту скалу, так что это место, то, что нам нужно. Цучигума указал на скалу вдалеке, которая была размером с дом. Я поднял правую руку над глазами и, сузив их, заметил, что туман обходит скалы, как и сказал Цучигума. Вали тоже посмотрел на скалу, на которую указал Цучигума, и прищурился. О, вот оно что. Значит, обладатель потерянного измерения просто создал иллюзию вокруг их базы. Я думал, он перенес саму базу в другое измерение. Я снова взглянул на скалу и подумал, так и было бы, если священный артефакт все еще находился в нормальном состоянии. Но нам повезло, что владелец был недостаточно силен. Он может отправить базу в другое измерение, но, полагаю, его священное зеркало было все еще нестабильно после того, как я разрезал его Ненокиримару. Я усмехнулся, поняв, что мои действия не были бесполезными. Я призвал Ненокиримару и пристегнул его к поясу, после чего прыгнул в лес. Когда я оказался в небе, я оглянулся через плечо и крикнул: «Чего вы ждете? Вперед!» Божественное разделение Вали появилось на его спине, он полетел вниз и поравнялся с моим шагом. Хагорома Гицуны прыгнула на плечо Цучигума, и тот спрыгнул вниз, следуя за мной. На этот раз я уничтожу их окончательно. Глава 103. Неожиданный визит. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Мы пошли через лес пешком. Я не хотел, чтобы фракция героев заметила наше присутствие и сбежала, поэтому я предложил идти до скалы, где они спрятали свою базу. Этот лес странный. Я не узнаю здесь ни одного растения. Хагорома Гицуны оглядела деревья, которые были выше, чем Цучигума. Его рост составлял 3-4 метра, а деревья были еще выше его. Говоря о Цучигума, он неторопливо шел, покуривая из своей трубки. «Цвет их листьев тоже вызывает вопросы», — сказал Цучигума, срывая один из листьев с дерева. У деревьев были фиолетово-черные стволы и листья, это был странный цвет для таких больших деревьев. Причина, по которой эти деревья имеют такой странный цвет, заключается в том, что они поглотили демоническую энергию из атмосферы. Вали объяснил нам причину, и оба моих спутника понимающе кивнули. Демоническая энергия, ХМ, она похожа на ту, которую используют йокай. Хагорома Гицуна играла своим веером и вдыхала воздух через нос. Она также раскрыла ладонь перед грудью. «Что ты делаешь?» – спросил я ее, потому что мне было любопытно наблюдать за ее странными движениями. Я пыталась почувствовать эту так называемую демоническую энергию. «Зачем?» – я посмотрел на Хагорома Гицуны с выражением, которое говорило ей «ты идиотка», а затем снова посмотрел вперед. «Просто так, ха-ха-ха-ха, Хагорома Гицуны». Цучигума засмеялся и выпустил дым изо рта. Хагорома Гицуны повернулась к нему с недовольным выражением лица и спросила, «Что, разве ты не замечаешь, так называемая демоническая энергия похожа на ту, что использовал Нуэ, когда открывал проклятые врата?» Когда Цучигума сказал это, я мгновенно повернулся к нему. Нас остановили на нашем пути, и Вали странно посмотрел на нас. Хагорома Гицуны выглядела озадаченной, а я был искренне удивлен. «Что случилось?» – спросил Вали и показал большими пальцами в сторону скалы, которая теперь была видна с нашего места. «Мы должны двигаться». Я повернулся к Вали и кивнул. Затем мы продолжили свой путь, но Хагорома Гицуна и Цучигума не следовали за нами. Через секунду Хагорома Гицуна снова зашагала. «Я спрошу тебя об этом позже, Цучигума». «Ха-ха-ха-ха, кажется, я смогу повеселиться». Такая ностальгия. Наша группа без лишних разговоров двинулась к скрытой базе. Мы прибыли прямо к скале, и теперь я мог ясно видеть базу, которая была скрыта за иллюзией. Я усмехнулся и взглянул на Вали. «Цаа-цаа, займусь я». Когда я это сказал, Вали заметно заволновался. Но потом он вздохнул и почесал затылок. «Тогда я беру на себя того, что с Лангином. Итак, о ком мне позаботиться?» Я посмотрел на Хагорома Гицуна и почесал подбородок. Внутри были те, кто сумел убежать от меня. «Так справишься ли ты против двух человек сразу?» Хагорома Гицуна взмахнула правой рукой, в которой держала веер, слегка приподняла подбородок и улыбнулась. «Не надо меня недооценивать. Неужели ты забыл, кто я?» Я рассмеялся, а затем повернулся к Цучигума. «Ты не против сразиться с противником с шестью руками?» Цучигума посмотрел вниз, его глаза сузились. «Он силен?» Я пожал плечом. «Не знаю. По крайней мере, он сможет выстоять против тебя какое-то время. Ты можешь взять на себя парня с чудовищной силой, который будет сражаться с Хагорома Гицуны, после того, как ты закончишь. Га-ха-ха-ха, я возьму двоих одновременно. Тогда Хагорома Гицуны, я прошу тебя не убивать того с чудовищной силой, о котором мне говорит Нура. Я не возражаю. Как бы мне ни хотелось их убить, я предпочитаю не пачкать руку лично. Тогда хорошо, вы готовы?» Спросил я их всех и посмотрел на базу, которая была скрыта скалой передо мной. «В любое время», — ответил Вали и активировал свое божественное разделение. На его спине появился священный артефакт, а на лице появилась возбужденная улыбка. «Не будем больше ждать», — хвост Хагорома Гицуны появился из ее спины, и она держала черную школьную сумку, которая была прикована к ее правой руке. Цучигума присел и начал разминать ноги, а затем сжал кулак. «Первый удар к победе!» — крикнул Цучигума, а затем ударил тремя правыми руками по основанию, скрытому скалой. Иллюзия скалы разбилась вдребезги, и появился небольшой дом. Кулак Цучигума ударил в стену, окружавшую маленький домик, и разбил ее на куски. Это вызвало ударную волну, от которой затрепетали наши волосы и хвост Хагорома Гицуны. Из-за переполоха, вызванного Цучигума, члены фракции героев вышли из дома и посмотрели на нас. Их было всего четверо, и Цаа-Цаа нигде не было видно. Когда они увидели нас, выражение лица единственной девушки среди них стало сердитым, и она крикнула: «Опять вы!» Она взмахнула правой рукой, и из земли появился взмах священного меча, который с большой скоростью устремился к нам. Я немного отступил назад и сказал: «Оставлю это тебе». Хагорома Гицуны достала из сумки свой веер, и он мгновенно стал больше. Не стоило даже спрашивать. Она взмахнула веером, который теперь был больше ее тела, и святые мечи, устремившиеся к нам, были мгновенно разрушены. Я раскрыл свое синдзюцу и попытался найти Цаа-Цаа. Я нашел его в доме, но его энергия была не такой сильной, как при нашей встрече. Вали, должно быть, тоже заметил это, поэтому сказал: «Похоже, твоя добыча ослабла, не обижайся на меня за то, что я взял на себя того очкарика». После этих слов Вали взлетел и бросился к парню в очках, он подхватил его правой рукой, и они полетели прочь от нас. «Георг!» — крикнула Жанна, глядя на небо. «Почему ты отвлекаешься во время боя?» Сучигума, который только что стоял рядом со мной, подскочил к трем членам фракции героев и ударил их. Члены фракции героев смогли избежать удара, но кулак Сучигума ударился о землю и образовал большой кратер около 5 метров. Разрушительная сила его удара была нешуточной, а ведь он использовал только одну руку. Один из них, Зигфрид, не смог увернуться от летящих в его сторону обломков и был вынужден приземлиться внутри кратера с Сучигума перед ним. «Хо, похоже, ты мой противник», — сказал Сучигума, глядя на Зигфрида. «Но это странно, ну рассказал, что у тебя 6 рук, покажи мне их, или ты умрешь», не успев пошевелиться. Сучигума начал вступать в бой с Зигфридом на большой скорости. Два других члена приземлились перед нами. Жанна смотрела на меня взглядом, полным ненависти, а Геракл был все так же надменен. Он смотрел на нас сверху вниз, но меня это не волновало. «Как я уже сказал ранее, я оставляю их тебе», — сказал я Хагорома Гицуна и исчез из их поля зрения. Я использовал Мейкёшису и уже собирался войти в дом, чтобы найти Цао-Цао, когда услышал крик. «Где он?» Опять этот трюк. Жанна размахивала руками в нескольких направлениях, и каждая волна создавала стремительный поток святых мечей. Одна из этих волн приближалась к Хагорома Гицуне, но она просто стояла, словно игнорируя атаку. Она лишь слегка взмахнула своим веером, и порыв ветра, достаточно сильный, чтобы уничтожить святой меч, ударил в область перед Хагорома Гицуне. Священные мечи разлетелись вдребезги. Жанна и Геракл, стоявшие прямо перед Хагорома Гицуне, были поражены осколками святых мечей, которые разлетелись от ветра. «Хоть я и ненавижу пачкать руки, но для вас двоих я сделаю исключение, потому что мне противен ваш надменный взгляд». Глава 104. Против Цао-Цао. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Пространство внутри дома оказалось больше, чем я думал. Как только я вошел в него, меня встретили три коридора и довольно изысканная дверь. Снаружи дом был таким же большим, как и обычный, но когда я вошел в него, он увеличился в 2 раза. Несомненно, это работа мага. Я не стал долго любоваться им и применил синдзюцу, и почувствовал Цао-Цао прямо в комнате, которая была передо мной. Его энергия все еще была слабее, чем вчера, но я чувствую у него истинный лангин. Значит, он готов сразиться со мной. Но атаковать напрямую было не в моем стиле. Я использовал Киокасу и Гицу и затем открыл дверь передо мной. Комната представляла собой арену. Стены были белыми, а высокий потолок освещался простым светильником. Цао-Цао стоял в центре комнаты, держа копье левой рукой. На нем была рубашка с длинными рукавами, поэтому правый рукав висел в воздухе без руки. Его закрытые глаза открылись, когда он услышал звук открывающейся двери. «Так ты пришел, я ожидал этого, но не так скоро», — Цао-Цао сказал спокойным тоном, но по его выражению лица я понял, что он слегка боится меня. Мало того, мой страх усилился с тех пор, как я встретил их. Уже по одному моему виду можно было понять, что эти парни боялись меня. «Тогда ты меня недооценил», — ответил я Цао-Цао и обнажил Нэнокеримару. От моего тела исходила черная аура, и я направил свой клинок на Цао-Цао. «Вчера я забрал твою правую руку, сегодня я заберу твою голову». Это не было угрозой, я просто сказал ему, что хочу забрать его голову. Цао-Цао не выглядел обеспокоенным, но из-за отсутствия руки использование копья, должно быть, было для него затруднительным. Копье лучше всего работало, когда его использовали обеими руками. Использование одной руки только уменьшит разнообразие атаки. Несмотря на это, Цао-Цао направил копье на меня, держа его древко левой рукой. Его правая нога шагнула вперед, и он повернул свое тело влево, оставив правый бок открытым. Не спрашивая, почему он оставил правую сторону открытой, я понял это из опыта общения с моим стариком. Он хотел, чтобы я нанес удар по его правой стороне. Он специально оставил брешь, чтобы мою атаку было легко угадать. «Кажется, ты готов, не помри раньше времени». Я ударил ногой по земле и с большой скоростью бросился к Цао-Цао. Одним ударом ноги мне удалось сократить расстояние между нами вдвое. В этот момент я выпустил в его сторону свою фальшивую атаку и подпрыгнул. Вероятность того, что моя фальшивая атака ранит моего противника, высока, карма тела соактивировалась, и вероятность изменилась. Моя подделка достигла Цао-Цао за секунду и послала горизонтальный удар. Цао-Цао не стал блокировать удар, а со всей силой направил копье в сторону поддельного тела. Его удар был резким и быстрым, он почти пронзил фальшивое тело. Но я подоспел сверху и со всей силы ударил клинком вниз. Моя подделка растаяла в облаке черного дыма, и я появился прямо перед тем, как мой удар пришелся по шее Цао-Цао. Если бы мне пришлось выбрать что-то неприятное в Цао-Цао, то это его скорость реакции. Он успевал заметить любую опасность до того, как она настигала его. Он уклонился влево, и мой удар не попал в цель. Он ударился о землю, и я тут же поднял голову и увидел, что копье Цао-Цао направлено на меня. Мой клинок все еще лежал на земле, но я использовал его отдачу, чтобы изменить направление удара на верхнее. Нэна Киримару встретила истинного Лангина, и оба наших оружия отскочили назад. Я быстро исправил позу и послал шквал ударов в сторону Цао-Цао. Его лицо нахмурилось, и он с трудом блокировал мои удары копьем. Я использовал обе руки, чтобы усилить силу удара и продолжать давить на Цао-Цао. Наконец, его спина столкнулась со стеной. Я напитал свой клинок синдзюцу и использовал йодзюцу, чтобы добавить в него еще и огня. Я со всей силы ударил вправо. К моему удивлению, Цао-Цао сумел увернуться от моего удара, пригнувшись и отпрыгнув влево. Затем он снова прыгнул, чтобы отдалиться от меня. Его дыхание было ровным, и он не использовал никаких других приемов, кроме чистого владения копьем. В этот момент я почувствовал, как на кончике его копья скопилась энергия, и он направил копье в мою сторону. Голубой свет луча выстрелил в меня, и я отпрыгнул вправо, чтобы увернуться от него. Я посмотрел на местоположение Цао-Цао, но не увидел его. Быстро повернул голову вправо и увидел, что он готовит новую атаку. Я все еще был в небе, и он выстрелил в меня еще одним лучом. Он был быстр, и у меня не было времени уклониться. Я щелкнул языком и с помощью йодзюцу создал точку опоры в небе. Устояв на ногах, я взмахнул Нэна Киримару вниз, разрубив луч пополам. Луч исчез, и прямо перед моими глазами появился Цао-Цао. Он вскинул копье, и я заблокировал его Нэна Киримару. Нэна Киримару не сломается, что бы ни случилось. Я снова использовал священный артефакт, потому что увидел ореол позади Цао-Цао. Он использовал свой чертов крушитель баланса. Я собрал весь страх, который мог использовать прямо сейчас, и использовал шин Кьёка Суигицу. Синий Хари появился на моей спине, и я снова использовал священный артефакт. Никто не сможет ударить меня. Это была самая разрушительная комбинация, которую я нашел, и до сих пор никто не мог ударить меня, когда я был в этом режиме. Нэна Киримару и истинный Лангин все еще взаимосвязаны. Я посмотрел на Цао-Цао, который хмурился с улыбкой на лице. Что случилось? Ты использовал крушитель баланса, но все еще не смог одолеть меня. Ха, а ты вообще не можешь нанести мне ни одной атаки. Цао-Цао неожиданно ответил на мои слова, но я лишь усмехнулся и сказал: неужели? В следующий момент мое тело исчезло, и я появился позади Цао-Цао, нанося удар по его спине. Моя атака была сильной, и кровь хлынула из раны. Цао-Цао застонал, а затем повернул истинный Лангин и выстрелил еще одним лучом из его наконечника в спину. Я исчез с улыбкой на лице и появился немного в стороне от Цао-Цао. Мой клинок уперся в правое плечо, я поднял левую руку и подбородок. Серьезно, вот так просто? Я ожидал большего от обладателя истинного Лангина. Теперь Цао-Цао смотрел на меня глазами, полными ненависти. «Не пожалей о своих словах!» — крикнул Цао-Цао, и у меня появилось плохое предчувствие. Следующая атака предвещала быть опасной. Я опустил свою стойку и схватил Нэна Киримару правой рукой. «Давай!» Глава 105. Убийство Цао-Цао. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Наконечник копья Цао-Цао засветился, и он бросился на меня, размахивая им. Выстрелил синий луч света. Я пригнулся, чтобы увернуться от него, и как только он прошел, я взглянул вверх и увидел, что Цао-Цао атакует меня сверху. Я поднял Нэна Киримару, чтобы отклонить его атаку влево, и ударил его ногой в живот. Он отпрыгнул назад в тот же момент. Урон был не очень большой, поэтому я погнался за ним, прыгнув к нему и взмахнув Нэна Киримару. Он парировал мой удар древком своего копья, и его тело с огромной скоростью взлетело к потолку. Я послал горизонтальный удар в сторону Цао-Цао, который теперь был в небе, но он увернулся, и мой удар пришелся в потолок, разрушив его. Цао-Цао вылетел наружу, и я погнался за ним через дыру, которую проделал ранее. Как только я догнал его, сверху был послан синий луч. Я разрезал его на две части, а оставшаяся часть луча, которая не попала в меня, коснулась земли. Как только луч ударился о землю, произошел взрыв, достаточно сильный, чтобы разрушить дом. Я создал точку опоры с помощью йодзюцу и погнался за Цао Цао, который самодовольно улыбался в небе. С помощью своего страха я создал фальшивку, которая устремилась прямо к нему, а сам я сделал небольшой крюк и атаковал его с левой стороны. Хотя его правая сторона была открыта, потому что у него не было руки, я специально атаковал слева, чтобы забрать его оставшуюся руку. Однако, поскольку я атаковал его таким образом несколько раз, он сразу понял, что я перед ним – подделка. Он намеренно проигнорировал подделку и заблокировал мою настоящую атаку. Это была его ошибка. Моя фальшивка представляла опасность, и она тоже могла ранить. Когда он блокировал мою настоящую атаку, мое настоящее тело еще не появилось. Поэтому моя фальшивка рванулась и с размаху ударила Нэна Киримару вниз, поранив левое плечо Цао Цао вместе с его телом. «А-а-а-а!» Цао Цао закричал от боли и отпрыгнул в сторону, чтобы снова сократить расстояние. Его крик был неожиданно громким. «Цао Цао!» Я услышал крик и увидел, что это кричал Зигфрид. Я посмотрел на землю и увидел, что Зигфрид уже использовал свой крушитель баланса, одновременно владея 6 мечами и блокируя атаку Цучигума. «Ха-ха-ха-ха! Это и есть твой предел? Ты слаб!» — крикнул Цучигума, посылая очередной удар тремя правыми руками. Его руки были покрыты черным облаком дыма, что указывало на то, что он использовал свой страх, чтобы усилить свою атаку. Гха. Зигфрид попытался заблокировать атаку, но его снес удар Цучигума. Не обращая на них внимания, я снова посмотрел на Цао Цао. «Похоже, у меня нет другого выбора, кроме как использовать его», — Цао Цао сказал серьезным тоном и поднял копье перед собой. «А черт, пришло время для большой атаки», — пробормотал я, глядя на копье, которое начало испускать яркое свечение. Однако я не бездействовал. Я начал использовать тауки и сконцентрировал свою ауру в Нэна Киримару. Я снова надел ножны и опустился на землю, укрепляя свою позицию. Этого было недостаточно. Я направил весь свой страх, который был усилен, на Нэна Киримару, в результате чего облако черного дыма просочилось сквозь щель в ножнах Нэна Киримару и взвелось в небо, а затем растворилась в воздухе. Собрав всю свою энергию, я использовал йодзюцу, чтобы придать своей атаке элемент огня. Я был наиболее искусен в огне, возможно, потому что одним из навыков, которые я еще не использовал, было создание огня. Когда я почувствовал, что энергия Цао Цао приблизилась к пику, он взглянул на меня стальным взглядом и крикнул: «Ребята, используйте крушение хаоса, убейте их». Я усмехнулся, когда Цао Цао приказал остальным использовать крушение хаоса. Я ощутил, как энергия того, кто носил очки, вдруг резко ослабела. «Вали, этот парень закончил бой быстрее, чем я». Я усмехнулся и, не дожидаясь Цао Цао, послал свою сильнейшую атаку без мотой. Цукигири. Огненный летящий взмах был послан в сторону Цао Цао, прежде чем он успел послать свою атаку. Его глаза расширились от удивления, поскольку это была самая сильная атака, которую я ему до сих пор показывал. Но он сохранил спокойствие и проговорил: «Истинная идея». Как только Цао Цао сказал это, моя атака мгновенно исчезла. Нет, она не исчезла. Моя атака, которая почти поразила Цао Цао, была отправлена обратно ко мне. Я не мог видеть ее, но она была там. Мой Кьёка Суигицу был все еще активен, поэтому я сделал подделку и подпрыгнул вверх, а затем топнул ногой по воздуху, чтобы броситься на Цао Цао. Мало того, я использовал священный артефакт, так что даже если он сотворит чудо, которое спасет его, на меня не подействует ни одна атака. Невидимая атака, посланная мне в ответ, ударила по моей подделке, и она растаяла в облаке черного дыма. Цао Цао тяжело дышал после того, как использовал свой прием, и я увидел в этом свой шанс покончить с ним. Поэтому я собрал окружавшую меня энергию синдзюцу. Несмотря на то, что я уже второй раз собирал энергию синдзюцу из воздуха в подземном мире, я все равно смог почувствовать их злобу. Мое тело пронзило боль, но это не имело значения. Я поднял свой Нэна Киримару и послал нисходящий удар, пропитанный синдзюцу. Цукигири. На этот раз летящий взмах была белого цвета и с огромной скоростью полетел в сторону Цао-Цао. Он, должно быть, и представить себе не мог, что я смог увернуться от его сильнейшего козыря, способности создавать чудо. Несмотря на то, что эта способность поломана, моя карма Телоса также является поломанным священным артефактом в плане способностей. Он посмотрел на меня, только что появившегося над ним, а затем летящий взмах, который я послал в его сторону, в мгновение ока обезглавил его. В его глазах было выражение неверия. Бой также сказался на моем теле, и я снова перешел обратно в свою обычную форму синего Хари. Я медленно спрыгнул на землю и посмотрел на бой Хагорома Гицуны против Геракла и Жанны. Они были в поселении, но я видел, что Хагорома Гицуны все еще уверенно улыбается. За Жанной стоял серебряный дракон, а в руках Геракла было что-то похожее на головку ракеты. «Йо, еще не закончила?» – спросил я Хагорома Гицуны насмешливым тоном. Геракл и Жанна удивились, увидев меня. Затем они оглянулись на дом, и выражение лица Жанны изменилось. Она была в ярости и смотрела на меня, сильно нахмурившись. Хагорома Гицуны взглянула на меня через плечо и сказала: «Подожди минутку, все закончится сейчас». Глава 106. Хагорома Гицуны против Жанны. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Хагорома Гицуны крепко сжала веер в левой руке и слегка взмахнула им. Веер из черного металла сразу же увеличился в размерах. «Это дракон, но почему он кажется таким слабым?» — спросил Хагорома Гицуны, глядя на дракона позади Жанны. «Ты!» — крикнула Жанна и бросилась ко мне, не обращая внимания на Хагорома Гицуны, стоявшую передо мной. Она подняла свою рапиру и сделала выпад, когда уже почти дотянулась до меня. Я просто стоял там с улыбкой на лице, потому что знал, что ее рапира не достанет до меня. Хагорома Гицуны сделала недовольное выражение лица, потому что ее проигнорировали. Когда Жанна собиралась пройти мимо нее, ее 3 из 9 хвостов задвигались с большой скоростью, и 2 хвоста заблокировали выпад Жанны. Один из хвостов Хагорома Гицуны схватил Жанну за шею и отбросил ее в сторону. ГХ. Жанна, отброшенная хвостом Хагорома Гицуны, врезалась в землю и прокатилась несколько раз, пока ее не остановил серебряный дракон. Этот дракон был ее крушителем баланса, драгун жертвы костра. Была одна вещь, которая меня вчера смущала. Почему Цао-Цао не использовал слезы Феникса, чтобы залечить свою рану? У них должно быть что-то подобное, но он не использовал их. Почему? Но потом я понял причину. Он не может залечить рану, потому что я порезал его, когда наделил Ненокиримару силой священного артефакта. Должно быть, это нарушило процесс заживления его раны. Мало того, я вспомнил, что он не подобрал отрубленную руку, когда убегал от меня. Ха-ха. Пока я пребывал в раздумьях, я услышал крик Геракла, и ракеты, которые были в его руке, выстрелили в сторону Хагорома Гицуны. Они летели с огромной скоростью и достигли Хагорома Гицуны за секунду. «Детские игрушки», — Хагорома Гицуны сказала спокойным тоном и взмахнула веером. Ее веер соприкоснулся с ракетами. Ракеты взорвались прямо перед веером, образовав облако пыли от взрыва, которое окружило Хагорома Гицуны. Геракл бросился на нее, полагая, что она должна быть ранена в результате атаки. Однако Хагорома Гицуны оказалась не такой уж слабой. Я заметил сквозь облако пыли, как она улыбалась. Геракл никак не мог узнать об этом, потому что тело Хагорома Гицуны было скрыто ее веером. Когда он подошел к ней, то ударил правой рукой, которая была покрыта светящейся желтой аурой. В этот момент хвосты Хагорома Гицуны зашевелились. Из одного из хвостов на большой скорости вылетело копье с 3 лезвиями. Что? Геракл был застигнут врасплох неожиданной атакой и не смог уклониться. Он тут же сменил позицию и скрестил руки перед собой, пытаясь блокировать копье. «Бесполезно», — разочарованно пробормотал я, увидев действия Геракла. «Блокировать копье бесполезно, это копье было способно пронзить что угодно». Мое предсказание оказалось верным. Когда лезвие копья соприкоснулось с рукой Геракла, оно пронзило ее и подкинуло тело Геракла назад, пока оно не упало на деревья вдалеке. Деревья были разрушены, когда тело Геракла врезалось в них. Сила копья продолжала толкать Геракла, пока он не пропал из поля зрения. Перед Хагорома Гицуны остались только раненая Жанна и ее крушитель баланса. Драгун жертвы костра поднял голову и издал рев. «Гра-а-а-а-а-а-а». Я заткнул уши, потому что от его рева мне стало не по себе. А Хагорома Гицуны, кажется, шум не тревожил, но она немного насторожилась. «Раздражает. Позволь мне сначала уничтожить тебя, Хагорома Гицуны прыгнула в сторону дракона и взмахнула веером. Дракон попытался заблокировать атаку рукой. Хагорома Гицуны усмехнулась, увидев, что сделал дракон. Ее веер был сделан из неизвестного металла, он был даже прочнее, чем большинство мечей в мире. Даже если бы дракон был сделан из священных мечей, он все равно не сравнится с ее веером. Рука дракона была разрушена, и Жанна, которой удалось восстановить силы после некоторого отдыха, подняла голову с удивленным выражением лица. Она стиснула зубы и прыгнула в сторону Хагорома Гицуны, направив на нее свою рапиру. «Ха-ха-ха!» Жанна издала крик перед атакой. Хвосты Хагорома Гицуны зашевелились, чтобы перехватить Жанну, пока она размахивала веером в сторону дракона, разрушая его понемногу. Разрушенная часть дракона начала падать на землю. Хагорома Гицуны вцепилась двумя хвостами в голову дракона, чтобы тот не ушел. «Это все, на что вы способны, и вы еще намеревались меня схватить?» — спросила Хагорома Гицуны надменным тоном. «Я убью тебя». Жанна уклонялась от хвостов Хагорома Гицуны, прыгая вокруг разрушенной части дракона. Хагорома Гицуны выглядела немного впечатленной противником, но затем она ухмыльнулась. «Отлично, тогда я прикончу тебя лично». Хагорома Гицуны в последний раз взмахнула веером, направив всю свою силу на голову дракона. Разрушение, которое принес веер, не заставили себя ждать. Голова дракона была отрублена, а земля позади него изрезана из-за силы взмаха. Однако Хагорома Гицуны на этом не остановилась. Она тут же отбросила свой веер и выхватила катану из одного из своих хвостов. Она встретила рапиру Жанны своей катаной. Рапира была уничтожена, а катана Хагорома Гицуны рассекла тело мечницы. Кровь хлынула из тела Жанны. Она закричала от боли, и Хагорома Гицуны усмехнулась, увидев кровь, хлынувшую из раны, которую она нанесла. «Перестань кричать, вот почему тебе никогда не стоило нападать на меня». Хагорома Гицуны отпустила меч и ударила левой рукой в сердце Жанны. Ее левая рука пронзила тело Жанны насквозь. В руке Хагорома Гицуны было красное сердце, которое все еще билось. Кровь медленно капала из сердца на руку Гицуны, пока оно не перестало двигаться. Она отдернула руку и, обливаясь кровью, благополучно приземлилась на землю. Дракон стал исчезать в лучах света. Я вздохнула и скрестил руки, глядя на Хагорома Гицуны. Это уже слишком. Сердце Жанны все еще было в руке Хагорома Гицуны. Она смотрела на него незаинтересованным взглядом и, наконец, бросила его на землю. Она получила по заслугам за то, что направила на меня свой меч. Глава 107. Конец рейда. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Услышав слова Хагорома Гицуны, я усмехнулся. Конечно, эти ребята нацелились на йокаев и получили по заслугам. Странно, однако, что я не вижу остальных их членов. Я оглядел местность, и меня встретила тихая местность с множеством сломанных деревьев. Кстати, где Цучигума? И еще, твое копье, Геракл мертв? Я не знаю. Ты же стоял позади меня. Если ты не знаешь, то естественно, что и мне это неизвестно. А насчет того парня, который был пронзен моим копьем, я думаю, он еще жив. Хо, все еще жив, значит, посмотрим. Я закрыл глаза и распространил свою ауру синдзюцу. Поскольку я потратил так много ауры во время боя, я не могу охватить много областей сразу. Поэтому я решил сканировать местность медленно, чтобы получить то, что хотел. Первое, что я заметил, это Вали, который полетел обратно к моему местоположению. Прямо над Вали была другая энергия, я думаю, это Георг, которого взял Вали. Этот парень, я знал, что он любит драться, но если он оставляет противников живых, то какой смысл в этом рейде? Неважно, Георг не был таким уж бойцом, он маг, возможно, Вали хотел иметь его в своей команде. Я продолжал сканировать местности, наконец, нащупал Геракла, который был ранен копьем Хагорома Гицуны. Он не двигался, и его энергия убывала с большой скоростью. Обычно это был признак того, что он вот-вот потеряет свою жизнь. «Он умирает», — сказал я Хагорома Гицуны, и она взглянула на меня расширенными глазами. «Неужели, от одной единственной атаки?» — спросила Хагорома Гицуны, ее губы изогнулись вниз. Она была явно недовольна тем, что я сказал. «Очень жаль, я хотела помучить его, прежде чем убить. Он казался крепким, но на самом деле оказался хрупок настолько, что умер от одной атаки». Я пожал плечами на слова Хагорома Гицуны. «Они люди. Даже если у них есть священные артефакты и сильное тело от тренировок, у них все равно имеется предел. Есть только пару людей, которые достаточно сильны, чтобы сражаться с тобой. Конечно, так и в моем мире. Только Кайкайну Хидемата удалось запечатать меня, и то с помощью Нурарихёна. В ответ на слова Хагорома Гицуны я только кивнул головой и снова начал сканировать другую область. Наконец, я почувствовал Цучигума. Он находится слева от меня, около 400 метров отсюда. Далеко он зашел. Я посмотрел на область слева от себя, а затем увидел, как в небе пролетает куча грязи, среди которой виднеются несколько деревьев. В следующее мгновение вместе, где стояли я и Хагорома Гицуны, произошел подземный толчок, который можно было назвать землетрясением. «О, а там идет большая битва!» Я услышал голос сверху и поднял голову, чтобы увидеть Вали, который нес бессознательного Георга под правой рукой. Он оглянулся на меня с улыбкой на лице и начал медленно спускаться. «Похоже, ты закончил. Как оно, был лица отца Асилен?» Вали приземлился справа от меня, и его крыло исчезло в голубом свете. «Был. Может, тебе пришлось бы полежать на больничной койке, если бы вы оба подрались. Правда, ты не смог бы противостоять его крушителю баланса. Он слишком силен. Совместимость Вали и Цао-Цао неплохая. Но у Цао-Цао было много разных способностей по сравнению с Вали. Божественное разделение, конечно, сильно, но истинная идея Цао-Цао, этот навык превосходит все остальные. Если бы я не использовал заранее карму Телоса, то был бы разделен на две части собственной атакой. Настолько силен, значит, я хотел сразиться с ним. Однако я не ощущаю его энергии, получается, он мертв. Так, да, если бы он просто желал сразиться с сильным противником, как ты, возможно, я бы сохранил ему жизнь. Но его амбиции были опасны, поэтому я его убил. И не только это. Когда я произнес последнюю часть, мои губы изогнулись в ухмылке, а аура разлилась по телу. Он осмелился напасть на одного из нас, а такого я не прощаю. Я взглянул на Вали и увидел, что он дико улыбается. Он был похож на хищника, готового напасть на меня в любой момент. Увидев его выражение, я вздохнул и стал контролировать свою ауру, подавляя ее. Вали выглядел разочарованным, но с меня сегодня было достаточно драки, поэтому я не буду с ним драться, даже если он попросит. В любом случае, зачем ты привел с собой этого парня? Ты собираешься заставить его присоединиться к твоей команде в бригаде хаоса? Спросил я Вали, указывая указательным пальцем на Георга. Вали посмотрел вниз на Георга, затем повернулся ко мне с улыбкой. Ах, я подумал, что он будет полезен. Я планирую попросить моего друга немного обучить его и сделать так, чтобы он присоединился к моей команде. Но ты знаешь больше, чем я думал. Как ты узнал, что я тоже вступил в бригаду хаоса? Ха, я знаю, что ты будешь недоволен Азазелем, когда он захочет мира. Зная твой характер, вступление в бригаду хаоса даст тебе больше свободы в борьбе с сильным противником, верно? Ха-ха-ха, ясно. Что ж, я буду благодарен, если ты не расскажешь об этом Азазелю. Пусть это будет секретом. Я и не планировал. Как только я это сказал, я почувствовал, что Цучигума приближается к нам на большой скорости вместе с Зигфридом. Значит, их битва еще не закончилась. Я посмотрел в их сторону и увидел, что Цучигума выходит из-за деревьев, а перед ним стоит Зигфрид, который был похож на гигантского паука с шестью руками. В каждой из его рук были мечи. Поскольку я выхватил у него грамм, он использовал два обычных световых меча из церкви. Тело Цучигума было изрезано ранами, но Зигфрид получил больше повреждений. Ха-ха-ха-ха, было весело. Но похоже, что остался только ты, так что придется с тобой покончить. Черное облако дыма начало появляться вокруг тела Цучигума. Его глаза испускали золотистое сияние. Ха-ха, я убью тебя нахрен, ублюдок. Цучигума ухмыльнулся и сжал кулаки. Он вытянул руки, а затем одновременно послал удар шестью руками. Даже мне трудно смотреть на удар Цучигума со своей позиции. Он был быстрым, но Зигфрид, кажется, успел переместить свои мечи, чтобы блокировать удар Цучигума. Но это было бесполезно, его мечи даже не коснулись одной из рук Цучигума. Удар был нанесен, и Зигфрид повалился на землю. Когда тело Зигфрида упало, произошел взрыв, и передо мной образовался большой кратер. Я подпрыгнул к небу, чтобы увернуться от ударной волны. Хагорома Гицуны и Вали тоже подпрыгнули, глядя на Цучигума. «А во, какой сильный парень! Я с нетерпением жду нашей битвы», — пробормотал Вали, глядя на Цучигума. Кратер был около 5 метров глубиной, а в центре кратера лежало тело Зигфрида. Его тело пришло в норму, а мечи лежали вокруг него. Цучигума приземлился рядом с Зигфридом и начал смеяться. «Ха-ха-ха-ха-ха, Это была отличная разминка. Я приземлился на землю, подошел к Зигфриду и посмотрел на его тело. Хэймэм, он мертв. Ха, хорошая работа, Сучигума. Сучигума посмотрел на меня с довольной улыбкой на лице. Позови меня еще раз, если снова подумаешь заняться чем-то таким. Я кивнул ему, а затем посмотрел на небо. Итак, все закончилось. Нам просто нужно разобраться с последствиями, которые проложили себе путь сюда. Ах, вот как, сначала я уйду. Ты ведь можешь без проблем телепортироваться из подземного мира, сказал мне Вали, и под его ногами появился магический круг. Я посмотрел на Вали и сказал, да, спасибо за помощь, ничего страшного. Надеюсь, когда-нибудь мы сможем провести спарринг. С этими словами он телепортировался прочь. Ну что ж, пора разобраться с демонами. Глава 108. Посещение территории Гримари, картина, ссылка на Patreon автора, https://patreon.com/raizarp. Я ощутил их, когда искал Сучигума. Группа демонов приближалась к нам с той стороны, где Хагорома Гицуны расправилась с Гераклом. Я сфокусировал свои чувства на этом месте, пока искал Сучигума. «Тебя ранили, ты в порядке?» – спросил я его, не переставая следить за демонами. Похоже, они нашли Геракла и осматривали его. Я больше не чувствовал энергии Геракла, значит, он мертв, не стоит беспокоиться. Они заживут в мгновение ока. Сучигума достал из кармана под одеждой свою трубку и раскурил ее, щелкнув пальцем.